Глава 12. Рука. Распрощавшись с Дарреном Маком, у которого все равно уже не было времени на общение со слугой, Никита достал сверток, оставленный ему Серегой для Марики, и посмотрел на адрес. Нижний квартал, 7-я линия, дом 3. Нижний квартал — это самый дальний конец города, где-то возле городских стен, где живут самые бедные обитатели Никса, которым даже не хватило названий для улицы, и остались только цифры. Никита прикинул дорогу по туристической карте, которая осталась у него еще с первого дня в этом мире, и уверенно двинулся вниз вдоль по набережной. Так он сможет дойти практически до нужного места, и поплутать придется совсем немного. Парень перешел на бег и параллельно задумался над тем, не совершает ли он ошибку. Во-первых, ему было непонятно, откуда Серега в принципе взял этот адрес. Во-вторых, Никита не мог отделаться от мысли, не стоит ли пустить по нему полицию, секту теней или тех же эльфов. У них у всех же, по идее, должен быть зуб на Марику после того, что она и ее люди натворили в Никсе. Все это казалось очень разумным и правильным, и та же Алиса на месте парня, наверное, именно так бы и поступила. Но сам Никита еще не лишился надежды на то, что ситуацию получится разрешить без лишней крови. Да и в глубине души парень был слишком сильно впечатлен способностями Марики и не верил до конца, что с ней удастся так просто расправиться. А подставив ее, он и для себя, и для своих товарищей навсегда закроет путь примирения. И тогда им придется жить, зная, что каждый день и каждый час за ними может прийти могущественная, не ведающая жалости убийца. В это время гранитная набережная с красивыми скамейками, клумбами и фонарями, по которой парень бежал, куда-то пропала. Нет, речка осталась, но теперь ее обрамляли грязные заросшие берега. А дома, до этого благородно отступавшие в сторону, начали жаться к ней чуть ли не вплотную. Еще и воняет. Никита оценил потоки, стекающие сюда с перпендикулярных улиц, и, постаравшись задержать дыхание, продолжил свой бег. Что ж, ему нужно было на окраину Никса. Он сюда и добрался. Вот что было удобно в номерных улицах. Ориентироваться по ним можно было, даже не зная города. В итоге Никита, так ни разу не обратившись за помощью к прохожим, нашел нужный дом и замер перед массивной медной дверью. Наверное, когда-то она красовалась на фоне обычных деревянных товарок своей роскошью. Сейчас же тяжелый, позеленевший от времени металл придавал ей только мрачности и торжественности. «Есть кто дома?» Никита попробовал постучать в дверь, но от первого же удара та немного приоткрылась. «Заходи». Изнутри послышался голос Айлы, и парень поспешил последовать этому совету. Главное, попробовал сам себя успокоить Никита. С ним говорят, а не убивают сразу. Это хороший знак. Парень приоткрыл дверь еще больше и зашел в огромную и абсолютно пустую комнату, где не было вообще ничего. «Дальше». Айла отдала новый приказ, и Никита понял, что ее голос доносится из второй комнаты, которую из-за прикрывающей ее занавески в цвет стен он и не сразу заметил. «Я тут». Никита прошел, куда было сказано, и замер от удивления. Такого он точно не ожидал. Айла сидела за заставленным свечами столиком, а рядом в эмалированном тазике лежала ее собственная рука. «А? Это один гоблин-камикадзе успел отгрызть перед смертью». Девушка проследила за взглядом своего гостя. «Значит, они решили тебя отправить. Трусливо. Но хотя бы вам хватило ума не привлекать никого лишнего в наши разборки». Никита все это время ждал появления Марики, но именно в этот момент понял, что ее не будет. Операция по их наказанию и теперь прощение — все это было инициативой самой Айлы, и сейчас ему нужно было договориться именно с ней. Впрочем, парень улыбнулся про себя. С первым шагом он уже угадал. Айла была готова к любым гостям, и он смог ее приятно удивить, явившись сюда один. «Да и то, что вы смогли заметить мое послание и в принципе не испугались ответить. тоже говорит в вашу пользу. Айла снова заговорила, благосклонно кивнув. Никита же, наконец, смог оторвать взгляд от ее отдельно лежавшей руки и посмотрел на саму помощницу Марики. О каком послании она говорит? Парень точно ни о чем подобном не знал. Да и когда она могла его оставить? Разве что только тогда, когда поняла, что погоня зашла в тупик. Выходит, кто-то из спасенной им троицы успел заметить это послание раньше него и все утаил. «Ну, хватит уже молчать!» Айла повысила голос. «Раз пришел просить пощады, то пора уже приступать». Девушка хищно оскалилась, и, возможно, именно это помогло Никите взять себя в руки. «Да, я пришел от лица всех нас, четверых. Только не просить пощады, а скорее откупиться». «Интересно». Айла сверкнула глазами, требуя продолжения. «Мы все это время искали необычные внутри секты теней». «Все время, кроме того, когда планировали побег». «Справедливо, но сути это не меняет. В Никсе творится много странного. Именно в Никсе, не только у теней. Многие ниточки к тому, что мы видели внутри секты, ведут за ее пределы». Никита пытался говорить уверенно. Ему ведь нужно было и заманить Айлу на вечеринку Ридумов, и сделать так, чтобы та сама этого захотела. «К чему ты ведешь?» Айла продолжала хмуриться, а Никита в который раз проклял свое неумение врать. Здесь, в Никсе, как оказалось, оно крайне необходимо. Причем не для каких-то темных делишек, а просто для того, чтобы спасать жизни. И я хочу сказать, что сегодня вечером эльфы из семьи Ридумов устраивают званый вечер, где соберется много интересных людей других рас. Мы подумали, что такая, как ты, если бы могла официально туда попасть, разузнала бы много интересного. Продолжай. «Я хочу провести тебя туда, как девушку одного молодого дварфа. Тот ничего не знает, думает, что выполняет условия одного спора и не более того». Никита невольно выстроил фразу так, что в ней не было ни слова прямой лжи. Даже тот факт, что не дварф, а он сам проиграл пари, ему удалось обойти. Может быть, он и не так бездарен, как думал недавно.